Слеза, скользнув по крылу седла, падала на стынущее стремя, на искусанную шипами подков дорогу. Да ведь на том месте по весне желтый лазоревый цветок расставания не вырастет. В ночь после того, как приехал из Вешенской Петро, в Мелеховском Курене начался семейный совет. «Ну что?» — спросил Пантелей Прокофьевич, едва Петро перешагнул порог. «Навоевался? Без погон приехал. Ну иди, иди, поручкайся с братом, матерью порадуй. Жена вон истосковалась». «Здоров, здоров, Петяша!» «Григорий! Григорь Пантелеич, что ж ты на печета, как сурок лежишь? Слазь!» Григорий свесил босые ноги с туго подтянутыми штрибками защитных шаровар и, с улыбкой, почесывая черную в дремучем волосе грудь, глядел, как Петро, перехилившись, снимает портупею, деревянными от мороза пальцами шарит по узлу башлыка. Дарья, безмолвно и улыбчиво засматривая в глаза мужа, расстегивала на нем петли полушубка, опасливо обходила с правой стороны, где рядом с кобурой нагана сиза посвечивала привязанная к поясу ручная граната. На ходу, коснувшись щекой заиндививших усов брата, Дуняшка выбежала убрать коня. Ильинишна, вытирая завеской губы, готовилась целовать старшенького. Около печи хлопотала Наталья. Вцепившись в подол ее юбки, жались детишки. Все ждали от Петра слова, а он, кинув с порога хриплое «Здорово живете!», молча раздевался, долго обметал сапоги просиным веником и, выпрямив согнутую спину, вдруг жалко задрожал губами, как-то потерянно прислонился к спинке кровати, и все неожиданно увидели на обмороженных, почерневших щеках его слезы. «Служивый! Че это ты?» Под шутливостью, хороня тревогу и дрожь в горле, спросил старик. «Пропали мы, батя!» Петро длинно покривил рот, шевельнул белесыми бровями и, пряча глаза, высморкался в грязную, провонявшую табаком утирку. Григорий ушиб ласкавшегося к нему кота, крякнув, соскочил с печи. Мать заплакала, целуя завшивевшую голову Петра, но сейчас же оторвалась от него. «Чадушка моя, жалкий мой, молочка-то кисленького положить, да ты иди садись, щи охолонут. Голодный, небось». За столом, нянча на коленях племянника, Петро оживился. Сдерживая волнение, рассказал об уходе с фронта 28-го полка, о бегстве командного состава, о Фомине и о последнем митинге в Вешенской. «Как же ты думаешь?» — спросил Григорий, не снимая с головы дочери черножилую руку. «И думать нечего. Завтра вот перед днюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне сготовьте», — повернулся он к матери. «Отступать, значит?» Пантелей Прокофьевич утопил пальцы в кесете, да так и остался с высыпавшимся из щепоти табаком, ожидая ответа. Петров встал, крестясь на мутные черного письма иконы, смотрел сурово и горестно. «Спаси Христос, наелся. Отступать, говоришь? А то как же? Че ж я останусь? Чтоб мне краснопузы и качан срубили? Может, вы думаете оставаться? А я... Не уж, я поеду. Офицеров они не милуют. А дом как же? Стал быть, бросим?» Петро только плечами повел на вопрос старика. Но сейчас же заголосила Дарья: «Вы уедете, а мы должны оставаться. Хороши, нечего сказать. Ваше добро будем оберегать. Через него, может, и жизни лишишься. Сгори оно вам ясным огнем! Не останусь я!» Даже Наталья и та вмешалась в разговор. Глуша звонкий речитатив Дарьи, выкрикнула: «Ежели хутор миром тронет,